Глава 7. Бантик свободы. Коты бывают разные. Самый лучший кот — плюшевый. Из дневника мышки-наружки. «Я все понял», — грустно сказал Снеж, как только стражники ушли. «Полуостров полуправды. Это значит, верь только половине того, что тебе говорят. Так полуостров — это просто остров. Кот-король — обычный кот, а кот не король — настоящий правитель». «А еще из этой темницы, которую на языке полуправды называют светлицей, совсем нет выхода». Ежинка развела лапами. «Пал Палыч, может, это тот момент, когда надо бы открыть твой сверток? Ситуация-то безвыходная». «Как говорит сам Белый Орлан, из каждой безвыходной ситуации есть минимум 3 выхода, а значит, и мы не будем сдаваться», — с уверенностью произнес Снеж. «Правда, Пал Палыч?» «Правда. Мы еще ничего не сделали, чтобы опускать лапы». «Мяу-мяу!» Детским голоском мяукнули за дверью. Лемминги, сидевшие у двери, от неожиданности подпрыгнули. Малыш быстро вскарабкался здоровяку на плечи и выглянул в решетчатое окно. «Какой милашка!» — прогнусавил он. «К нам пришел беленький котенок, совсем крошечный!» Пленники по очереди посмотрели на гостя. Пушистый комок сидел под дверью и с любопытством изучал их. «Как он тут оказался?» Пал Палыч поправил очки. «Я не видел, чтобы котята разгуливали здесь без присмотра». «И я», — согласилась ежинка. «Я видела их только в корзинках». «Он выпал из корзинки!» — Снеж просиял. «А над нами всего одна корзинка, помните? Значит, за ним скоро придут родители». «И что?» — ежинка непонимающе смотрела на Снежа. «А то, что это наш шанс выйти отсюда». «Поясни», — попросил Пал Палыч. «Нам нужно сделать так, чтобы котенок оказался вместе с нами внутри темницы. Тогда мы спасемся». «Я окончательно запуталась», — ежинка хлопала глазами. «Давайте сначала перетащим котенка к нам, а потом я все устрою». «Котенка? Легко», — заверил Пал Палыч. «Ведь они обожают гоняться за всякими игрушками». Пал Палыч взял у ежинки бандану и привязал к ней фантик от конфеты, заботливо сунутый ему в карман Белым Орланом еще на пристани. «Вы уверены, что котенок сюда пролезет?» Малыш просунул голову между прутьями решетки, но смог пролезть только наполовину. Здоровяк решил помочь брату и стал его выталкивать. Наконец, малышу удалось выбраться наружу, но как только он оказался по другую сторону темницы, его охватила паника. Он остался один среди множества котов. Малыш поспешил вернуться обратно, но застрял и повис, смешно дрыгая снаружи хвостиком и задними лапами в поисках опоры. «Малыш, спасибо за смелость!» Пал Палыч попытался втянуть его внутрь. «Но кошки, в отличие от других животных, умеют пролезать в очень узкие щели». Хвостик малыша заинтересовал котенка. Он присел, готовясь к прыжку, оттолкнулся и прыгнул, чуть не царапнув лемминга. «Ой!» — испугался малыш и быстро заработал лапками, возвращаясь в темницу. Один из ледяных прутьев, не выдержав его напора, хрустнул и сломался. «Мы с ним играть, а он царапаться!» — обиженно заявил лемминг, оказавшись в безопасности. Снеж, ежинка и Пал Палыч покачали головами, а здоровяк крепко обнял брата. «Зато теперь он точно пролезет», — сказал Пал Палыч, показывая на расширенный проход в окошке. «Мяу!» — снова раздалось под дверью. Котенок нетерпеливо переступал с лапы на лапу, требуя продолжения игры. Пал Палыч стал опускать к нему бандану с бантиком, и котенок мгновенно оживился. Он присел на лапки и внимательно следил за шуршащей игрушкой. Стоило фантику приблизиться к котенку, тот прыгнул, но Пал Палыч дернул фантик вверх, и юный охотник остался ни с чем. Он сердито фыркнул и приготовился к новому прыжку. Пал Палыч снова опустил фантик, но в этот раз чуть выше, а когда котенок был готов прыгнуть, резко его поднял. Котенок почти допрыгнул до игрушки, да и до решеток оставалось совсем немного. В третий раз Пал Палыч лишь чуть-чуть высунул фантик, и котенок запрыгнул на окно, откуда ежики затянули его внутрь. «Мяу!» Котенок вырвался и попятился в угол. «Какой хорошенький! Не бойся, мы тебя не тронем», — заверила ежинка и протянула лапу, чтобы его погладить. Котенок прижал уши и зажмурил глаза, но ежинка так ласково его коснулась, что он заурчал от удовольствия и выгнул спину. «И как он нам поможет?» «Не он, а его родители», — Снеж выглянул в окно и добавил, «которые совсем скоро догадаются, где его искать». За дверью послышались голоса. «Снежок, ты где? Малыш, отзовись! Миу-миу!» Пищал в ответ котенок, но ледяная дверь темницы заглушала его жалобное мяуканье. Когда голос кота не короля и всхлипывание кошки не королевы стали слышны совсем рядом, Снеж крикнул в окно. «Снежок здесь!» — послышался топот двух десятков лап. Дверь отворилась, и в темницу ввалились кот не король, кошка не королева и свита из разномастных котов. «Мой малыш!» — воскликнула кошка не королева и схватила котенка. «Как вы посмели!» — сквозь зубы процедил кот не король. «Воровать детей — это так подло!» «Мы? Воровать?» — Снеж покачал головой. «Мы же едем учиться на сыщиков! Как вам могло прийти такое в голову?» «Но как он тут оказался?» «Это вы лучше спросите у стражников». Кот-не-король повернулся к стражникам и вперился в них взглядом. Рыжик и Черныш виновато опустили глаза, прижали уши и попятились. «Мы ни при чем. Когда мы их закрыли, котенка тут не было. Только пленники». «Конечно, не было», — подхватил Снеж. «Когда котенок выпал из корзинки, здесь тоже, кроме нас, никого не было. А он плакал и звал на помощь. Но мы его не крали. Мы с ним играли, а теперь отдаем вам. И не будем держать в плену, как вы, нас». Кот не король гневно смотрел на стражников, которые не знали, куда девать глаза, и все ниже опускали головы. «Выражаю вам сердечную благодарность, дорогие пленники. Выписать им всем по грамоте», — распорядился кот не король. «Нам не надо грамот!» — остановил его Снеж. «Отпустите нас!» «Отпустить? Но мы планируем вас съесть на ужин!» Ежинка от ужаса закрыла рот ладошкой, а лемминги хлопнулись в обморок. «Но за ваше благородство я дарую вам еще один день жизни и...» «И возможность задать вопрос одному из ваших котов!» — закончил за него Пал Палыч. «Это еще зачем?» — удивился кот не король. «И кому именно?» «Тому, кто вернулся из Премудрского треугольника». «Но вас же завтра съедят. Зачем вам какие-то вопросы?» «Тем более, если нас все равно съедят. Что, вам жалко?» «Ладно», — кот не король махнул лапой. «Устроим. Сегодня большой праздник, и вы на нем почетные гости. Но только сегодня». Кот не король дернул хвостом и поспешил уйти. Следом вышли остальные коты. Дверь закрылась, и пленники снова остались одни.